Глава восьмая. Мы только что вернулись со съемок «Голубого огонька», немного устали и были не прочь отдохнуть, но не получилось. Пришли друзья. Было уже 22 декабря, и до праздника осталось всего неделя. «Но как снялись?» — спросил Еременко. «Сколько песен?» «Спели одну песню и валяли дурака», — ответила Люся. «Хорошо получилось. Вообще, огонек получился веселым. Первый раз снимали почти без сценария. Я думаю, зрители это оценят. Вы так и не купили еще тапок?» — спросила Белохвостикова. «Забыл!» — признался я, сбрасывая тапочки. «Надень мои! Заходите в комнату, сейчас поставим чай!» «Чай — это хорошо!» — сказала Бондарчук. «Талгат, давай сюда твой торт. Раз эта ненормальная семья пьет только воду, хоть подсластим жизнь тортом». «Хочешь погибнуть в самом рассвете?» — сказал я Бондарчук. «Это, Наташенька, смерть твоим зубам и фигуре». «Ничего», — засмеялась она. «Выйти замуж я успею даже не один раз, а потом пусть все гибнет. Скатерть стелить не будем?» «Обойдетесь», — сказала вышедшая из кухни жена. «Николай, раздвигайте стол. Вы сегодня по поводу или просто так?» «Тебе нужен повод?» — спросила Белохвостикова. «Сейчас придумаю. Окончание семестра пойдет. Нам, ребята, осталось учиться всего 5 месяцев, а потом свобода». «Свобода у нас была в детстве», — сказал я, разливая чай по чашкам. «Только никто ее не ценил. Наоборот, все стремились стать взрослыми. Теперь у тебя, Наташа, впереди одни сплошные обязанности. На работе придется вкалывать, потом муж». «Какой муж?» «А я знаю. Первый, второй, может быть, даже третий. С твоими внешними данными. И дети от первого брака, от второго брака». «Люся, я твоего мужа сейчас загрызу», — пообещала Наталья. «Грызть не дам», — сказала жена. «Это можно только мне, а тебе разрешаю его стукнуть. Только он твои ладошки не почувствует. Принести скалку?» «Если меня за каждую шутку будут бить скалкой, я быстро кончусь», — предупредил я жену. «Пострадает весь мир, но ты в первую очередь. Послушайте, может быть, кто-нибудь голоден? У нас, правда, кроме колбасы и паштета ничего нет, но бутерброды можно сварганить». «Мы не голодны», — сказал Николай. «Поели у Наташи, а потом со съемок явился ее отец и всех разогнал. Мы подумали, что вы уже дома и не ошиблись. Так что хватит торта. Только включите телевизор, сейчас будут новости». В ожидании новостей ели торт и говорили о новой песне Высоцкого. Осенью я попытался с ним сблизиться, побывал в театре на Таганке, но ничего не получилось. Мы познакомились, но взаимной симпатии не возникло. Просто я еще раз убедился в том, что сам человек и его творчество — это совершенно разные вещи. «Все-таки жалко, что наши не побывали на Луне», — сказал Талгат, смотревший выпуск новостей. «Луноход — это здорово, но не то. Знаешь, в какую копеечку обошлась бы такая прогулка?» — спросил я. «С полсотни луноходов можно отправить, а толку немного, разве что престиж. А раз нас в этом обскакали, то и тратиться незачем. Правильно объявили, что приоритетным направлением будет создание большой орбитальной станции». «Классный телевизор», — сказал Николай. «Как в форточку смотришь. Дорого только. Сейчас магазины завалили электроникой. Телевизоров пока мало, а приемников, проигрывателей и магнитофонов море. И качество намного лучше того, что было раньше». «Ерунда, твои магнитофоны», — сказала Бондарчук. «Отец сказал, что скоро будет лекарство, которое восстанавливает сердце. Вот это здорово! По 200 лет будем жить». Интересно, откуда Сергей Федорович о нем узнал? Это лекарство пытались создать с моей подачи. Год назад Келдыш в последний раз консультировался со мной именно по поводу него. Поэтому я был немного в курсе того, как обстоят дела. «Не получится у нас жить 200 лет», — сказал я Наталье. «Это лекарство восстанавливает только сердце, а в человеке еще много всего помимо него. Да и лечить нужно, пока человек не слишком состарится, а то толку мало». Со мной именно так и было. Когда профессор биохимии Солберг изобрел свой препарат в 24 году, мой поезд уже ушел. 2 года спустя его уже применяли в России, и деньги на лечение у меня были, да толку-то. Я не знал точного состава, только то, что для его изготовления использовались 2 вида океанических водорослей и 1 из 3 видов морских ежей. Основное лечение заключалось в инъекциях небольших доз препарата прямо в сердце. Если человек не был разваленный, его сердце полностью регенерировало за 2-3 дня. А вот глубоким старикам такое делать было почти бесполезно. Все равно, конечно, делали. Почему не сделать, если человек готов платить деньги? Пробовали его использовать и для других тканей, но эффект был во много раз слабее, лекарство стоило очень дорого. Из отходов производства делали таблетки, не такие дорогие и эффективные, но если применять их месяцами, эффект был неплохой. Их я и пил. Я записал в тетрадках и вид водорослей, и какие-то были ежи, поэтому вскоре несколько научных коллективов занялись созданием нового препарата. Нужных водорослей в южных морях было море. А вот с ежами было хуже. Нужные виды были редки. Для исследования их достали, а для массового применения надо было разводить. Этим, как я узнал, занялись во Вьетнаме. Я не завидовал исследователям. Из сотен соединений необходимо было выделить нужное, потому что наличие посторонних примесей снижало эффективность препарата и вредило сердцу. 3 года шли бесконечные опыты. Наши биологи и фармацевты шли опытным путем. Солберг, судя по тому, что я о нем читал, с самого начала знал, что ему нужно. Этот швед вообще был гением. Почти все препараты, совершившие революцию в медицине, были созданы им. У нас таких гениев не нашлось, поэтому недостаток качества восполняли количеством, делая 1000 опытов. Келдыш ко мне приехал, когда работы уже дали первые результаты. Проблема была в том, что уколы нужно было делать очень точно, а выполнить такое, не вскрывая грудную клетку, не получалось. В мое время эта операция проводилась через грудную клетку с контролем аппаратуры УЗИ, о которой я в своих записях не упомянул. Пришлось садиться и описывать принцип работы ультразвуковых зондов. «Все-то ты знаешь», — проворчала Бондарчук. «Люсь, почему он у тебя все знает? Что ни спроси, сразу готов ответ. Анекдотов откуда-то набрался столько, что диву даешься. Они у него когда-нибудь закончатся?» «Конечно, закончатся», — ответил я. «Вместе со мной». «Я вчера ездила в Быково встречать мать», — продолжила Наталья. «Так там сейчас повсюду поставили ворота, которые реагируют даже на связку ключей. Пассажиров заставляют выворачивать карманы. Непонятно, зачем это нужно?» «Поймешь, когда какой-нибудь придурок захватит самолет с твоими родными и будет требовать вывести его на запад», — объяснил я ей. «Скоро и вещи будут просвечивать рентгеном, чтобы никто не возил чего не надо, например, бомбу». «Не было никогда такой ерунды», — возразила Белохвостикова. «Все когда-нибудь приходит в первый раз, ребята», — сказал я. «Из-за Израиля мы со многими в мире испортили отношения. Да и у нас в стране есть недовольные, так что всякое может быть. Лучше небольшие неудобства, чем гибель людей». «Насчет ухудшения отношений ты узнал у Брежнева?» — спросила Белохвостикова. «Я о таком в газетах не читала». Наверное, о том, что мы близко знакомы с Леонидом Ильичем, в Москве уже знали даже дворники. Поэтому я это и не скрывал, тем более от друзей. «Что-то узнал от него, об остальном додумался сам. Думать иногда полезно. Знаешь, сколько евреев в Соединенных Штатах?» «Никогда не интересовалась». «По официальным данным, их там сейчас 8 миллионов. Вроде бы немного, но в американском обществе это очень богатая и влиятельная группа. Их много в органах власти, юстиции, торговле, финансовом секторе, медицине и верхушке армии. Среди них очень сильна сионистская пропаганда. Для еврейского лобби лояльность по отношению к Израилю превыше всего, а лояльность по отношению к США зависит от того, насколько решительно США поддерживают Израиль. Если бы Америка отвернулась от еврейского государства и разорвала бы с ним особые отношения, это лобби протестовало бы всеми мыслимыми способами. А теперь арабы с нашей помощью поставили на сионизме крест. И как, по-вашему, к нам после этого будут относиться? А ведь 2/3 всех евреев Израиля нашли пристанище в США. Остальные пополнили еврейские диаспоры в основных капиталистических странах Западной Европы. Результаты уже есть. Все работы в рамках достижения безопасности и сотрудничества в Европе свернуты, а в США вдобавок к уже существующим торговым ограничениям ввели новые. В этом году они нам даже отказались продавать зерно. Мало того, что сами почти прекратили торговлю, пытаются давить на тех, кто это пока не сделал». «И чем это, по-твоему, закончится?» — спросил Николай. «ФРГ бойкот торговли с нами очень невыгоден. Поэтому через несколько лет немцы на него наплюют, а потом тоже сделают и остальные. Составят список товаров, которые нам нельзя продавать, и на этом успокоятся. А нам главное — это привязать их к нашему газу и нефти. К хорошему привыкают быстро. Никто потом не захочет опять переходить на уголь. Да не останется ничего под него. Все придется переделывать обратно. А этим можно будет воспользоваться. В самом деле, зачем мы им будем продавать нефть или газ за американскую валюту, на которую не сможем купить нужных нам вещей и оборудования? Только прежде чем диктовать свои условия, к этому нужно хорошо подготовиться. Мы сейчас очень быстро развиваем экономику и уменьшаем зависимость от Запада. Если они будут и дальше валять дурака, проиграют все. Мы уникальны как страна. Фактически мы могли бы почти совсем обойтись без внешней торговли. Не сейчас, а лет через 20-30. Покупали бы только такие товары, как кофе и бананы. Конечно, невыгодно все производить у себя. Помимо выгоды, у торговли есть и политические аспекты. Чем выше зависимость между соседями, тем меньше вероятность конфликтов. Война становится невыгодным делом. «А зачем тогда было разрушать Израиль?» — спросила Белохвостикова. «Сами себе навредили?» «Никто его у нас разрушать не собирался», — объяснил я. «Но все судят не по намерениям, а по делам. Ладно, вы что, пришли сюда слушать лекцию о международном положении?» «А как идут съемки фильма по твоему сценарию?» — спросил Талгат. «Больше полугода снимают». «Еще год будут снимать», — ответил я. «Там очень много работы. Вы уже определились, где встречать Новый год?» «Кто где?» — ответил Николай. «У меня уже есть компания, но на вечере в институте будем все. Вы ведь придете?» «Мы от коллектива не отрываемся», — сказала Люся. «Будем в обязательном порядке. Послушайте, после окончания института нам дадут отдохнуть. Нет желания сделать это вместе?» «Я хотел съездить к родителям», — заколебался Николай. «Успеешь», — сказал я ему. «Я предлагаю совершить поход в горы с выходом к морю. Точнее, выйдем недалеко от озера Рица и автобусом едем в Сухуми. А там с недельку поживем дикарями на побережье. На все уйдут 2 недели, так что будет у тебя еще возможность съездить домой. Оборудование возьмем на прокат, а инструктора я обеспечу». «Лучше гор могут быть только горы», — запел Талгат. «Я иду. Даже один пойду, если вы откажетесь». «Я, пожалуй, тоже», — решил Николай. «Наших в студии надо поспрашивать. Может быть, пойдут и другие. 6 человек все-таки маловато». «Ну и я пойду», — сказала Бондарчук. «Особенно, если будут нести меня или хотя бы мой рюкзак». «Я не против, но нужно посоветоваться с родителями», — сказала Белохвостикова. «А инструктор точно будет? Тогда, наверное, разрешат». Посидев еще с полчаса, ребята ушли. «Пойдем сегодня к родителям?» — спросила жена. «Если честно, совершенно не хочется. Устала за сегодня. Занятия, съемка, эти посиделки. Давай сегодня ляжем пораньше». «Неудобно», — ответил я. 2 шага ступить. Ты убирай со стола и стели постель, а я всех навещу». Через 20 минут мы уже выключили свет и легли в кровать. «Ген», — сказала Люся, — «а мы сами еще куда-нибудь летом поедем?» «Я предлагаю съездить в Минск, к Деменковым», — ответил я. «Мы их уже 100 лет не видели. Заодно поздравим с заключением брака». 3 месяца назад Сергей прислал письмо, в котором сообщил, что, вопреки желанию родителей Ирины, они поженились и сейчас живут вместе с его отцом. «Я только за, а в городок не заедем?» «Можно и заехать. Только там ведь уже никого из ребят нет. Даже если кто-то из родителей еще служит, сами они учатся или работают в других местах. Разве что съездить посмотреть на дома и на школу, да прижаться щекой к деревьям, которые помнят тебя еще маленькой. Только для тоски по детству ты еще слишком молода. Вот лет через 50 приедем и будем тереться о кору вдвоем». Утром у меня с учебой не заладилось. В 7 часов позвонили и без объяснений причин предупредили, что в институт отвезут только Людмилу, а я нужен по делу. «Что-то случилось», — сказал я жене, когда мы спускались к машине. «Я подобных вызовов не припоминаю». Рядом с шофером в приехавшей машине сидел охранник. Мы поздоровались, заняли места сзади, и шофер погнал машину к институту. Высадив Люсю, он через 15 минут въехал в ворота на территорию Кремля. Сопровождающий о чем-то переговорил с охраной и вернулся к машине. «У вас есть с собой оружие?» — спросил он. «Давайте сюда, вам его вернут, когда поедете обратно». Я молча достал и протянул ему пистолет. Надо было его вообще не брать. Он отнес мой ствол и сел в машину, на этот раз рядом со мной. После 2 проверок документов меня пропустили в комнату для заседаний, в которой за большим столом сидели 4. Я их всех знал. Брежнева и Суслова лично, а Косыгина и Громыко — по фотографиям. Я представил, как подхожу к столу и говорю им: «Здравствуйте, товарищи». И мне стало смешно. «Здравствуйте!» — поздоровался я. «Здравствуй!» — повернулся Брежнев. «Что ты застрял в дверях? Быстро иди сюда и садись. Нужно кое-что обсудить. Андрей Андреевич, объясни ему в 2 словах. «Садитесь на стул», — показал рукой Громыко. «Вас вызвали вот из-за чего. Польское правительство было вынуждено объявить о повышении цен на ряд продуктов питания, что вызвало сильный рост недовольства. Противники коммунистического режима, используя это недовольство, организовали забастовки в большей части страны. По вашим записям, недовольство удалось устранить, заменив Гомолку на Герека. Но масштаб выступления таков, что есть опасения неконтролируемого развития событий. Кое-кто предлагает использовать войска. Мнения разделились, а международный отдел ЦК затрудняется дать оценку событиям. Хотите, чтобы их оценил я? Как-то это несерьезно. Слушай, Геннадий, — раздраженно сказал Брежнев. Сейчас трудно сказать, что явилось причиной расхождений, но обстановка очень серьезная. Никто не говорит, что твое мнение будет учтено, но мы хотим его услышать. Говори, не тяни время. Мое мнение, что Польша — это гнойник. Никогда она не была нашим союзником или другом и не будет. Корни неприязни, которая никуда не делась со строительством социализма, в последних 300 лет нашей истории. Мы уничтожили саму идею Великой Польши, а потом и вовсе подгребли ее под себя, заставляя плясать под свою дудку. Сколько крови пролилось с обеих сторон. У поляков, как и у любого народа, есть замечательные люди. Сам же народ в своей массе националистически настроен. Для поляков существуют только поляки. Они свою страну очистили и от немцев, и от евреев, причем уже при социализме. Свой общественный строй они не выстрадали, им его навязали. И прочной социальной основы у него нет. В моей реальности они притихли не из-за замены Гомулки, а из-за того, что Герек нахапал кредитов и у нас, и на Западе, позволяя им жить в долг. А когда в 80-м пришла пора возвращать долги, пришлось опять менять руководство, вводя, по сути, военное положение. И родилась солидарность. Я прекрасно помню, как мы им гнали караваны с продуктами, а они избивали наших водителей и жгли грузовики со сливочным маслом. Все вложенные в них деньги пропали. К нам тогда приходили стойки для ЭВМ из Польши. Так прямо на электронные блоки гадили. Откроешь, а там засохшее дерьмо. Это Ярузельский мог применить силу, он был свой. Попробуйте это сделать вы. Вряд ли войско польское будет так же спокойно смотреть на оккупацию страны, как смотрела в моей реальности чехословацкая армия. Мы умоемся кровью и зальем ею всю Польшу. И что потом? Ну, задавим мы их еще раз. Смысл? Подпустить американцев к нашим границам? — спросил Суслов с неприязнью, глядя на меня. — И хороший пример всем остальным. Вы на меня зря смотрите, как на врага народа, Михаил Андреевич, — рассердился я. «Мне это нравится не больше вашего. Предложите выход. Их, собственно, только два. Или давить поляков, не жалея ни их, ни себя, или кормить и лелеять 30 миллионов человек, большинство из которых спят и видят, как бы вогнать вам в спину нож. Есть еще один вариант — не делать вообще ничего, пусть они сами разбираются. Какой-то к чертям социализм, который должен держаться на наших штыках или подкармливаться нашим маслом. Мы свой строй выстрадали». Потому и смогли столько выдержать и выстоять в тяжелейших условиях. Придут американцы? Ну и что в этом такого? В моей реальности они тоже пришли и даже хотели притащить свои ракеты якобы от иранцев. Потом передумали. А знаете почему? Не из-за того, что исчезли классовые противоречия, плевать они на них хотели. Мы сейчас для американцев враги, и капиталистическая Россия тоже другом не стала. Мы для них в любом качестве будем конкурентами, мешающими строить американский мир. Только сам мир изменился. Слишком сильно оказались связаны самые разные страны. И рвать эти связи можно только тогда, когда ты уверен в результате. Да и то может быть больно. Накопили горы оружия, затратили на это сумасшедшие ресурсы, но так и не пустили его в ход. Пусть и сейчас что-нибудь притянут. У нас нечем будет ответить. Я думаю, что это выйдет дешевле, чем подкармливать Польшу. А пример для других... Даже в 89-м полякам долго было ой как не сладко. Кто-то разбогател, а большинство положило зубы на полку. Потребовалось не так уж много времени, чтобы солидарность бастовала уже против своего президента. И все это с учетом наших вложений. Сейчас им придется еще хуже. Сейчас Польша получает наши товары, в том числе и нефть, практически за бесценок. Пусть попробуют их заработать. Со временем они, конечно, оклемаются. А нам надо работать так, чтобы друзья смотрели не на этих отщепенцев, а на нас самих. Смотрели и завидовали. Если будем жить лучше других, вам и аппарат пропаганды не понадобится. И мы в этом направлении начинаем двигаться, и двигаться быстро. «Значит, все пустить на самотек?» — спросил Брежнев. «Я вам такого не говорил», — запротестовал я. «Пусть разбираются сами, но это не значит, что своим польским товарищам нельзя подсказать и помочь». Но не слишком сильно и один раз. Гомулку в любом случае нужно менять, хотя бы на того же Герека. А Герек пусть договаривается с Валенцией. Хочет принять участие в управлении? Почему бы и нет? Только пусть поможет выбраться из кризиса, иначе нафиг он нужен такой красивый. Правительство пойдет на уступки, но и профсоюзы должны помочь. А воевать не советую. И ребят много потеряем, и репутацию гробим еще больше, чем американцы после Вьетнама. Там убивали каких-то азиатов, а здесь убьем поляков, а они почти европейцы». «У вас есть что добавить?» — спросил Громыко. «Есть», — зло ответил я. «Зачем меня притащили в Кремль? Нельзя было поинтересоваться моим мнением как-то иначе? Сказали бы, я надиктовал бы все на ленту. Долго продержится версия о ваших любимчиках, если студента в ГИКа будут возить консультировать правительство. А это видели с полсотни самых разных людей, и всем вы рот не заткнете. Кто-нибудь все равно что-то ляпнет. И охрана узнала о том, что скромный киношник таскает ствол. Нельзя было сразу предупредить, куда меня повезут, чтобы я его вообще не брал. Я понимаю, что вам нужно срочно принимать решение, но час-другой роли не играет». «Не заводись», — сказал Брежнев. «Всему виной спешка и нервотрепка. Немного не додумали, но ничего страшного нет. Что-нибудь придумаем. Ты в институт?» «Да, но сначала съезжу домой. Не хватало еще для полного счастья, чтобы в институте увидели оружие». Когда я приехал на учебу, все наши были в студии. «Как идут съемки?» — спросил Герасимов. «Татьяна давно не звонила, вся в делах и заботах». «Я тоже была в Бутырке», — подсказала мне жена свою версию моего отсутствия. «Жуть!» «Здорово все оборудовано», — сказал я. «И работают с энтузиазмом. Хороший должен получиться фильм». Леузновой после учебы придется звонить и упрашивать, чтобы подтвердило мое присутствие на съемках, если вдруг позвонит учитель. Еще не хватало, чтобы он уличил меня во лжи. Больше меня из-за Польши никто не беспокоил. В газетах было упомянуто о недовольстве части поляков временно возникшими трудностями, а на телевидении об этом не говорили совсем. Как я узнал позже, диалог с оппозицией позволил приглушить недовольство и прекратить забастовки. Цены немного уменьшили, предоставили ряд свобод профсоюзам и организовали при правительстве консультативный комитет по экономическим вопросам, куда вошли Лех Валенца и кое-кто еще из числа оппозиционеров. Вот и прекрасно. Пусть попробуют не болтать, а работать. Учиться мы прекратили за 3 дня до праздника и начали готовиться к студенческому вечеру. Программа была простая. Сначала концерт силами актерского факультета, потом чаепитие и танцы. Выступали, понятно, не все. Отбор выступавших вели сами студенты в своих студиях. Мы на вечере спели 2 новые песни. Возраст уже не ограничивал наш репертуар, поэтому проблем с выбором песен не возникало. Первой была «Снег кружится», а второй — «Мечта». Жена, как всегда, играла на рояле, а я рядом профессионально терзал гитару и выкладывался полностью, потому что для «Мечты» голос у меня был немного слабоват. Закончились последние слова припева, и нам стали бешено аплодировать. Все-таки выступать в студии — это одно, а стоять вот так перед публикой, которая не жалеет рук, чтобы выразить свой восторг, — это совсем другое дело. «Жаль, что вы выбрали не эстраду», — сказала Белохвостикова, когда мы вернулись за столик к друзьям. «Хороших артистов больше, чем хороших исполнителей, а песни у вас — это чудо». «Так мы же и не отказываемся петь», — сказала Люся. «А хорошего никогда не бывает много. Вот пойду в декрет и буду только петь». «Что, уже?» — спросил Николай. «А как же кино?» «Нет, это я вообще говорю», — прозовела жена. «Когда-то ведь будут дети. Давайте помолчим, а то мешаем другим». «Пить чай под Новый год — это маразм», — проворчал Талгат, когда закончился концерт и началось чаепитие. «Николай, доставай рюмки!» Еременко достал 4 маленькие рюмки, которые Нигматуллин заполнил чем-то розовым из маленькой бутылочки. «Коньяк», — пояснил он мне. «Вам не предлагаю, пейте свой чай. Можете выпить и мой, я не возражаю». «Я лучше съем твое пирожное», — сказала Люся. «С коньяком оно не сочетается, а с чаем в самый раз». На танцах я жену не видел. Ее как забрали у меня в самом начале, так и перехватывали друг у друга до окончания вечера. Я не сильно расстроился. Пусть у нее будет хоть какое-то разнообразие, а красивых девчонок на вечере было много, так что я не пострадал. Когда все закончилось, я позвонил насчет машины и вместе с остальными начал приводить актовый зал в первозданный вид. Нашего шофера не было, поэтому прислали дежурную «Волгу». Я поговорил с шофером, и он, прежде чем отвезти нас, развез по домам наших друзей. «Прекрасно отдохнули», — сказала жена, когда зашли в квартиру. «Хорошо, что сегодня только 30-е, а завтра будет целый день подготовиться к празднику. Уже почти час. Давай быстрее спать». «Сегодня был разговор насчет детей», — сказал я. «Как долго мы с ними будем тянуть? У тебя какие планы на этот счет? «Очень хочу малыша», — ответила Люся. «Только давай еще немного подождем. Должна же я сняться хоть в одном фильме, а с маленьким ребенком можно сниматься только в эпизодах». Этот Новый год мы отмечали точно так же, как и прошлый. Разве что смотрели праздничную программу по новому телевизору. «Когда будут внуки?» — спросил Иван Алексеевич. «До окончания института осталось всего ничего. Или мы их раньше от Ольги дождемся?» «Я через год тоже буду поступать во ВГИК», — заявила Ольга. «Хочу быть артисткой. Внуков раньше, чем через год-два, и не ждите», — ответила Люся. «Вы у меня еще молодые, так что потерпите». «Давайте допьем шампанское», — сказала моя мама. «Последний тост. Выпьем за прошедший год. Он и для нас был хорошим, и вообще... Война во Вьетнаме закончилась, а новых войн нет. Слава богу, нет». Действительно, боевые действия во Вьетнаме закончились на 4 года раньше, чем в моей реальности. Но война в Индокитае еще шла. В Камбодже убивали налево и направо, правда, уже сами камбоджийцы. «Смотрите, какая чудесная погода», — сказала Люся, когда убрали со стола и уже собирались расходиться по квартирам. «Никто не хочет погулять? Какой снег пошел!» «Я пойду с вами», — решила Ольга. «Больше никто не хочет?» — спросила жена. «Тогда мы пойдем одеваться». Через 10 минут мы втроем вышли из подъезда и остановились, решая, куда идти. Крупные хлопья снега, кружась, падали в почти полном безветрии. Сильного мороза не было, так, градусов 10. «Пошли пройдемся в сторону школы и назад», — предложила Ольга, ухватившая меня за левую руку. Люся взяла за правую, и мы вышли со двора. Далеко уйти не получилось. Мы дошли только до поворота к скверу, когда путь преградила компания подвыпивших парней.